Крепость поражала своим размахом. Неся на руках кристаллин, Дэрион прошел сквозь высокую арку. Толщина стен оказалась не меньше 4 локтей, а высота превышала все 20. Двор оказался достаточно обширным. Точно в середине возвышались сразу 3 соединенных друг с другом башни. Маг направился в центральную, и воин последовал за ним. В помещении оказалось неожиданно светло и уютно. Пол, выложенный черным мрамором, отражал блики свечей. Вверх уходила широкая спиральная лестница. Пройдя по ней 3 пролета, Дэрион был готов уже собственноручно задушить эльфа. «Долго еще? Эта лестница когда-нибудь закончится?» «Уже пришли», — провозгласил маг, остановившись на 4-м пролете и нырнув в одну из дверей. «Ложи свою ношу на кровать и постарайся не мешать». Воин вошел в небольшую, но великолепно обставленную комнату и аккуратно положил кристаллин поверх расшитого золотыми и серебряными нитями покрывала. Он склонился над девушкой, но тут же был решительно отодвинут в сторону магом. «Сказал же, не мешай!» Эльф продолжал хлопотать над склянками, смешивая различные порошки и жидкости. Затем он бросил в железную чашу сушеную траву, и по комнате распространился сладковатый запах. Быстрыми уверенными движениями маг развязал стягивающую плечо кристаллин повязку и намазал рану вонючей серой мазью. Кожа вокруг посинела, глядя на это, эльф чертыхнулся. «Что-то не так?» — спросил Дэрион, который все это время стоял в стороне и не спускал руку с Эфеса, готовый в любой момент убить мага. «Все не так», — закусив от досады губу, выдохнул эльф. «Яд проник слишком глубоко. Чтобы излечить укус снежного волка, мне нужен аштырь». «И в чем же дело?» «У меня его нет. Эта трава растет достаточно далеко отсюда». «Ну», — безразлично ответил Дэрион, — «значит, я зря потратил силы, пытаясь ее спасти. Еще один долг останется без уплаты». «Постараюсь этого не допустить», — не скрывая сарказма, произнес маг. «Не смогу себя простить, если стану причиной увеличения твоего долгового бремени». Одним движением маг зажег огонь в очаге и, слегка приподняв голову девушки, влил в чуть приоткрытый рот синюю тягучую жидкость. «Это должно замедлить действие яда». Дэрион положил руку на лоб кристаллин и посмотрел на эльфа. «Холодная, как лед», — прошептал он, вспоминая собственные ощущения во время заточения. «Девушке сейчас вряд ли лучше, чем было ему». «Есть надежда, но без аштыря не обойтись. Я отправляюсь на поиски травы, а ты останешься с больной. Как только жар снова поднимется, дашь ей вот это». Маг сунул в руку Дэриона небольшую колбу и в то же мгновение исчез в созданном портале. Внезапно воин понял, как ослабел. Ненависть и злость отступили, по телу разливалось так давно забытое тепло. Протянув руки к огню, воин наслаждался забытыми ощущениями покоя и спокойствия. Вот только вопросы, возникающие в голове, не давали расслабиться. Сколько времени он провел в ледяных оковах? Как изменился мир за это время? И осталось ли хоть что-то привычное? Жив ли еще его друг? И ждет ли Дэриона возлюбленная? Впрочем, последнее вряд ли. Принцессам не дано решать. За них все решает император. Но все равно где-то глубоко внутри теплилась надежда, что они с Исильдой будут вместе. За окном начал брезжить рассвет, а колдун так и не объявился. Кристаллин совсем посинела, хотя в комнате было достаточно жарко. Дэрион сильнее закутал ее в теплое одеяло. «Как будто окоченело», — прошептал он, чувствуя тяжесть в груди. «Рано тебе еще умирать». Впервые он попытался поддержать девушку хотя бы словами. Сзади послышался шорох, и дверь распахнулась. В проеме появился эльф, держа в руке пучок блекло-зеленой травы. «Еще жива?» – поинтересовался он, даже не взглянув на Кристаллин. Зайдя в комнату, эльф сразу повесил над очагом котелок с водой. «Живая!» – Дэрион поднялся и навис над магом. Он и сам не понимал, почему вдруг начал переживать за жизнь совсем незнакомой девицы. Возможно, лишь потому, что она освободила его от непрекращающейся пытки. «Почему так долго?» «Не рычи», — поморщился чародей. Эльф ловко разрывал тонкими длинными пальцами стебель растения и складывал кусочки в железную кружку. Вскоре емкость была уже наполнена до середины изломанным оштырем. Эльф залил ее содержимое кипятком и провел над ней раскрытой ладонью. Пар моментально испарился, напиток полностью остыл. Не так-то просто было достать эту траву. Только сейчас Дэрион заметил, что край мантии чародея опален, рукава перепачканы грязью. Тем временем колдун подошел к больной и влил ей в рот содержимое кружки. Кристаллин закашлялась, но в сознание так и не пришла. «Теперь все в руках богов», – прошептал чародей и направился к двери. «Пойдем». «Куда?» – воин не сдвинулся с места, сверля спину эльфа тяжелым взглядом. Маг остановился в проеме, не изволив даже обернуться. «Ты же хотел получить ответы на свои вопросы или нет?» Его голос разнесся по всей башне эхом. Дэрион молча последовал за эльфом, бросив последний взгляд на девушку. Болезненная бледность исчезла, а по щекам распространился легкий румянец. Аштырь делал свое дело, постепенно возвращая ей жизнь. Миновав сотню ступенек, они спустились в главный зал. Теперь воин заметил в дальнем углу огромный камин. Возле него два удобных кресла и низкий столик между ними на одной тонкой ножке. Колдун разжег огонь и уселся в кресле, сделав знак Дэриону последовать его примеру. Воин подозрительно покосился на колдуна, но все-таки сел в свободное кресло. Эльф хлопнул в ладоши, и тут же на столике появились фрукты. Некоторые из них Дэрион ни разу не видел. Рядом стоял и графин вина с двумя кубками. «Угощайся», — маг взглядом указал на столик. «Ты обещал ответить на вопросы». Воин так и не притронулся к еде, продолжая мрачно взирать на собеседника. Эльф некоторое время молчал, глубоко уйдя в свои мысли. Затем кивнул самому себе и, наконец, ответил. «Зовут меня Эльдаган», — ровно ответил он. «Зачем я вам помог?» «На самом деле я давно поджидал вас. Пророчество наконец-то исполнилось. Тебя освободила дева, а вместе с тобой и ледяной клинок. Ты служишь Хаулу?» «Брось, я не служу никому, кроме себя». Но в данный момент Хаул мешает мне, и я был бы рад от него избавиться. Признаюсь честно, я не хочу, чтобы волшебный меч снова попал к нему в руки. Поэтому сколько мог, столько и отводил от вас стаю. За спасение не благодарите, сделал это ради себя. Желаешь спросить что-то еще? Сколько прошло времени после битвы на снежных равнинах? «Год», — безучастно ответил маг, — «но за это время многое изменилось». Воин не обратил внимания на последние слова чародея. Его переполняли эмоции, хотя он ничем не выдавал своего возбужденного состояния. Всего лишь год. Теперь он может вернуться к прежней жизни, но сначала восстановит свою честь и отомстит за запавшее войско. Немного помолчав, он поднялся. «Девчонка теперь в безопасности, и я могу идти». «Куда?» – перебил воина Эльдаган. «Я должен прикончить колдуна», – сухо ответил Дэрион. «Он ответит за все». «Конечно, конечно», – согласился маг, задумчиво потирая подбородок. «Я желаю успеха в твоем предприятии, но сомневаюсь, что ты с ним справишься». «Хаул – самый могущественный колдун за всю историю мира». И чересчур силен для тебя, даже несмотря на то, что в твоих руках ледяной клинок. Оставайся-ка пока здесь, со временем мы что-нибудь придумаем. Дэрион в изумлении посмотрел на него. «Но Хаул хочет завоевать весь север, разве не так?» «Да ничего он уже не хочет», — покачал головой Эльдаган. «Все, чего хотел, он уже добился». «И что же?» Маг посмотрел на Дэриона с горькой усмешкой. «Он избавился от тебя».